и заговорила, сбиваясь и покусывая губы. «Но только, Штубик, можешь ли ты лично выдержать или ответить, не знаю, как это выразить, не сердись только, пожалуйста, можешь ли ты сам взять на себя ответ? Ну, в общем, разве то, что происходит...» «А что происходит?» — жестко и быстро спросил он. «Ты серьезно меня спрашиваешь? Ты же сам говорил, что человечество начинается с человека, и ты сам...» «Я отвечаю за все», — перебил Зосю Штуб. «И кончим на этом, ладно?» «Отвечаю полностью и целиком. Что бы ни было и как бы ни было, я...» Но она не дала ему договорить. Еще более побледнев, она перегнулась к нему через стол и заговорила тихо, но очень внятно, не путаясь больше и не сбиваясь, словно давно готовыми и решенными фразами. «Штубик, Штубик, не обманывай и меняй себя! Тебе невыносимо трудно, ужасно, невозможно трудно. Ты думаешь, я ничего не понимаю, читаю только книжки из жизни острова Мартиники? А я все понимаю и все помню. Я помню даже, как ты вдруг прочитал из Пушкина «Да брань смотрителей ночных, да виск, да звон оков». Я только думала, как Стив Облонский, что образуется. Штубик, тебя нельзя узнать, ты даже почернел. Ты там делаешь что-то такое, что нельзя делать, и теперь выдумал, что ты отвечаешь за все. Подожди, не перебивай меня, меня легко сбить, я же не умею говорить связно. Штубик, уйди на пенсию, или как это? Тебе же дадут инвалидность или по здоровью, я не знаю как, но мы бы уехали, и все бы кончилось. Так же нельзя, пойми, ничего не образовывается, а ты совсем измучен, доведен до предела. «Дезертировать?» — спросил он, не глядя на Зосю. Она хотела ответить, но не успела. Терещенко привез мальчиков. Алешка Ахмальников, видимо, плохо соображая, что называется, не в себе, как был в куртке и кепке с пуговкой, вошел в столовую. Оба штубовских пса прыгали возле Алика. Он сказал Крахмальникову: «Вот видишь, наши собаки. Для охоты они уже не годятся, поглупели и отсырели». Алеша кивнул. «Это мама», — сказал Алик, — «а это отец. Папа, это Алеша Крахмальников». Зося ушла в кухню готовить ужин мальчикам. Терещенко, осведомившись, какие будут распоряжения на утро, угнал машину в гараж. Алик и Алеша молча сидели у стола. Штуб заметил, что Крахмальников дрожит, откупорил бутылку портвейна и налил ребятам в стаканы. «В честь чего?» — удивился Алик. «В честь переезда к нам твоего друга», — сухо сказал Штуб, — «и чтобы вы согрелись». Он сам тоже пригубил приторно-сладкое вино. У Крахмальникова, когда он поднес стакан к губам, стучали зубы. «Быстро!» — велел Штуб залпом, как лекарство. «Что же касается дальнейшего, так же сухо продолжал он, то мы думаем, что тебе, Алексей, у нас будет недурно. Немного шумно иногда, но жить можно». Мальчик молча смотрел на Штуба большими, покрасневшими от слез, замученными глазами. И Алик тоже смотрел на отца сквозь стекла очков, благоговея и заходясь от гордости. «Совсем», — думал он, — «совсем приглашает, насовсем. Это надо же иметь такого старика. Берет и приглашает, вот так, запросто, бери и живи». И от гордости даже кровь бросилась Алику в щеки, а может быть и не от гордости, а от портвейна. «Девчонки у нас порядочные зануды», — сказал Алик, — «но ты на них не обращай внимания. И Версаль с ними не надо разводить, по-строгому, пошла вон и все, потому что просто на шею садятся, особенно тяпа». Зося на большой сковороде принесла некую стряпню, которую она назвала рагу. Алик накинул на узкие плечи своего товарища старый отцовский китель без погон и разлил по стаканам остатки портвейна. Штуб, поскрипывая сапогами, ушел в кабинет, разулся,